Но, оказывается, кровожадный вождь, судя по рассказу Маханова, во время процесса Зиновьева, Каменева и других, был в Москве и только после окончания судилища отбыл в Сочи. Но в Сочи он не только отдыхал. Сталин совмещал свой отдых с активной деятельностью, направленной на эскалацию тирании. Точнее сказать, не совмещал, а вдвойне отдыхал. Ибо тирания — наслаждение для садиста. Звонить Ягоде Николай Иванович счел бессмысленным, хотя, конечно же, не представлял, что тот доживает в НКВД последние дни и будет судим с Николаем Ивановичем на одном процессе. Оставалось только бездеятельно ждать, что произойдет раньше. Возвратится ли Коба из Сочи или закроются двери тюремной камеры. Мы сидели возле письменного стола у телефона в кабинете Николая Ивановича. В вольере щебетали птички, в коляске дрыгал ногами и орал до покраснения голодный ребенок. Я совала ему в ротик пустую грудь. Дедушка Иван Гаврилович купил молоко в магазине, а не от одной коровы, как это рекомендовали знатоки на сходне, накормил и забрал к себе внука. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Пока было время, Николай Иванович рассказал мне, каким образом он узнал о процессе. Заболел Семен Ляндрес, пришлось спуститься в гор во Фрунзе раньше времени. Николай Иванович прилег отдохнуть и уснул. Разбудил Семен, протянул Николаю Ивановичу газеты и воскликнул. «Николай Иванович, неужто вы и в самом деле предатель?» «Семен, очевидно, вы сошли с ума», — произнес потрясенный его вопросом Николай Иванович, заглянул в газету и ужаснулся. Сам Семен Александрович, с которым я встретилась уже после ареста Николая Ивановича в марте 1937 года, подтвердил, что так и было. Во Фрунзе прибыли 25 августа, возможно, 24-го, точной даты не помню. Во всяком случае, в день, когда приговор о высшей мере наказания Зиновьеву, Каменеву и другим был уже вынесен, но о приведении его в исполнение сообщено еще не было. Николай Иванович тотчас же из Фрунзе послал телеграмму Сталину с просьбой задержать приведение приговора в исполнение для очной ставки с Зиновьевым в целях установления истины. Сейчас такой поступок можно расценить как полнейшее непонимание происходящего. Истина не нужна была. Естественно, телеграмма ни к каким результатам не привела. Думать, как Солженицын, что Бухарин мог бы изменить ход событий, кинуться и задержать всю эту расправу, означает ничего не понимать в сложившейся ситуации. Учитывая обстановку и положение последственного Бухарина, такая акция выглядела бы донкихотством. На письменный стол Николая Ивановича Иван Гаврилович аккуратно сложил газеты, освещающие процесс. Николай Иванович нашел сообщение о самоубийстве Томского. Насколько мне помнится, в нем было сказано, что Томский покончил жизнь самоубийством, запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистско-зиновьевскими террористами. «Чушь!» — воскликнул Николай Иванович и неприлично выругался. Я обратила внимание, что Николай Иванович больше был потрясен формулировкой сообщения о самоубийстве Томского, чем утратой любимого друга, нравственно чистого товарища, так он характеризовал Михаила Павловича. Примечание. Трагически сложилась и судьба семьи Томского. Его два старших сына были арестованы и расстреляны. Младший, еще подросток, арестован, как и жена Томского Мария Ивановна Ефремова, старая революционерка-большевичка. После окончания срока заключения она вместе с сыном была отправлена в ссылку в Сибирь. После 20-го съезда